Глава 11. Покровский храм. Покровский храм. Большой, широкий и длинный в глубину, от входа до алтаря, разделенный двумя рядами соединенных спинками стасидий, стоящих между украшенных с четырех сторон иконами опорных колонн, на две неравных по ширине придела, справа более широкий, Покровский, слева поуже, святого благоверного князя Александра Невского. Светлый и напоенный воздухом днем, загадочный, словно распахнувшийся в глубину бездонного неба ночью, гулко откликающийся на шаги толстенными досками пола, с ажурным золотом иконостасов и кивотов, богато изукрашенными окладами чудотворных икон, увесистыми гроздями паникадил и своей неповторимой, тонко ощущаемой атмосферой непрекращающейся молитвы, словно сам храм или его хранитель ангел, или входящие в него через свои святые образа угодники Божьи, не прекращают в нем молитвенного предстояния перед Творцом даже тогда, когда храм покидают закончившие службу монахи. В Покровском храме есть у меня любимая стасидия, стоящая лицом к алтарю, в пределе благоверного князя Александра, прямо перед большим проскинетарием, увенчанным сенью столиком, напоминающим алтарный жертвенник, состоящими на нем серебряными ковчегами с мощами святых, чья память празднуется на текущей неделе. Мой первый приезд в центре проскинетария стоял нехитрый ковчег с главою преподобного афонского старца Силуана. Но в этот раз, как мне сказали, некто благочестивый паломник, кажется, даже получивший от преподобного Силуана благодатную помощь по молитве перед его честным главой, в знак благодарности святому создал прекрасный драгоценный ларец, изукрашенный самоцветами, в который и переложили честную главу преподобного, и ради сохранения ларца убрали его в маленький параклис, используемый как хранилище святынь и открываемый лишь для поклонения этим святыням паломников. Так что, ну, значит, так надо. Чтобы попасть в Покровский храм, необходимо подняться по семилестничным пролетам, три из которых, начинаясь на северной стороне центральной площади монастыря, проходят по открытой части здания и приводят к площадке с фреской, изображающей коленопреклоненную молитву старца Силуана, у которого, на фреске, зацелован молящимися весь локоток правой руки. Затем лестница продолжается внутри здания келейного корпуса, поднимая вас через три этажа на четвертый и приводя на площадку с тремя дверями. Прямо в тот самый параклис, маленькую церковку со святыми. Направо, на балкон с великолепной панорамой всего монастыря на фоне моря, и налево, в сам Покровский храм. Войдя в высокие застекленные двери, вы попадаете в высокий гулкий коридор с висящими по стенам на вешалках монашескими мантиями и рясами, и, пройдя его, сквозь вторые стеклянные двери, попадаете в сам храм, точнее, в некий особый, благодатный, возвышенный мир, возвышенный не только над поверхностью земли, но и над всею суетностью лежащего в его подножии земного бытия. Вечерня была обычной, будничной и пронеслась незаметно. Я даже не успел захотеть присесть и простоял всю службу в любимой стасидии с поднятым вверх сиденьем. Только-только настроил себя на молитву и уже отпуст. Ну да ладно, ночь впереди. Даст Бог, помолимся. Когда я, перецеловав все полюбившиеся мне еще в первый приезд иконы, спустился, наконец, одним из последних на площадь, лежащую перед соборным храмом Кириаконом, великомученика Пантелеймона и увенчанным самой красивой на Афоне колокольней зданием трапезной, дверь в трапезную уже была открыта, и большинство братьев и паломников уже заканчивали рассадку за большими деревянными столами на такие же внушительные деревянные лавки по местам, указываемым деловитыми трапезниками. Едва я занял указанное мне место за паломническим столом, как зазвучала молитва, священническое благословие пищи, и началась трапеза, сопровождаемая чтением жития дневного святого, гулко отдававшимся эхом в огромном, на три четверти пустом здании трапезной. Кормили просто, но, как и за утренней трапезой, давали первое, второе и десерт. Обычно в афонских монастырях трапеза бывает дважды в день, после литургии утром и после вечерней вечером. На первое были классические русские щи со сметаной, на второе – макароны с подливкой из овощей, кусочек сыра, чай, яблочное повидло, очень вкусный пшеничный хлеб собственной выпечки и всегда стоящие на столе в мисках из нержавейки великолепные солено-подкопченные черные маслины. Вкус? Этого не передать. Это не критикос какой-нибудь. Это можно только ощутить самому и только за монастырским столом. Дождавшись после трапезы на площади Флавиана и увидев, что он взят в пленение еще одним Пантелеймоновым иноком, которому во флавиановой спортивной сумке лежал присланный из России пакет с книгой, я быстренько благословился у своего батюшки на фотосессию монастыря со стороны набережной, единственная зона, откуда разрешают снимать Пантелеймон без специального благословения, и чтобы не упустить вечернее освещение, с возможно приличной скоростью зашагал в сторону Архангелика за фотоаппаратом. Фотосессия удалась. Правда, я едва не искупался в море, почти уже кувыркнувшись в него с высокого парапета, ограждающего набережную, когда тянулся захватить в кадр весьма фотогеничный балкон на фоне купола колокольни. Но для настоящего искусства это мелочи. Зато я забабахал такие панорамы монастыря с конца пристани Арсаны широкоугольным объективом, а чайка, схваченная телевиком около печной трубы на крыше Архангелика, а шикарная полупрозрачная тень в гроте со святым источником. О, отщелкав с полторы сотни кадров своим Canon 1000D, я чувствовал себя почти Вадимом Гипернейтером, спускающимся с отснятого им собственноручно изготовленной деревянной камерой огнедышащего камчатского вулкана. И тут мимо меня прошел высокий сухопарый монах лет так около 50 с небольшим, в надвинутой на очки вязаной черной шапочке, серьезных горных кроссовках с рюкзачком на плечах. А на груди его висел... О, нет, это надо обрисовать поярче. Был такой фильм американский «Tres Amigos», то есть «Три товарища по-испански». Там три голливудских актера, снимавшихся в вестернах в конце XIX века в ролях героев, приехали в глухую мексиканскую провинцию, думая, что их пригласили показать шоу со стрельбой и горцеванием на лошадях. И попали в лапы абсолютно реального бандита Эль Гуапо. Кажется, это имя переводится как-то неприлично. Который вынуждает одного из них по имени Ник стреляться на ковбойской дуэли с немцем, летчиком-контрабандистом, поставлявшим этому Гуапо оружие. Причем с немцем-киноманом, выросшим на вестернах с этим самым Ником, и с детства мечтавшим не только научиться подобно Нику крутить кольт на пальце, но и стрелять из этого кольта не хуже своего кумира. Сами понимаете, когда ему представилась возможность посоревноваться... Словом, ставят бандиты бедного актера в его опереточном мексиканском прикиде против реального стрелка-контрабандиста. И тут один из эль-гуаповских шестерок, увидев блестящий хромом с перламутром револьверчик Ника, забирает у него эту игрушку и подает актеру здоровенный тяжелый кольтище, произнося при этом «Выкинь эту писюльку, умри с револьвером, из которого стреляют настоящие мужчины». Так вот, Никонище с громадным объективом, висевший на груди у того высокого монаха, напомнил мне то самое, из чего стреляют настоящие мужчины. А мой кенчик, соответственно, ну, я думаю, вы поняли. В Архангелик я вернулся в более смиренном состоянии духа, нежели то, в котором я уходил с набережной. Кстати, в том фильме Ник все-таки завалил своего поклонника-немца из того страшенного кольта.